Иначе как бы он мог 15 лет назад умереть в Праге и быть похороненным на тамошнем кладбище? Кроме того, если человека с таким чудным именем в действительности не существовало, то откуда он вообще взялся? И почему я так много о нем писал? Мой герой всегда одевался в несколько необычной, ему одному свойственной манере, питая особое пристрастие к матовым, цвета зеленого мха, суконным шляпам конусообразной формы, голландским бархатным камзолом, башмакам с пряжками и черным шелковым панталоном по колено, обтягивающим его устрашающе тоненькие, похожие на спички, ножки. И что самое странное, судя по всему, у этого господина вообще не было черепа. А его мягкую, податливую и абсолютно лишенную волос голову, казалось, наполняла какая-то неведомая желеобразная масса. Во всяком случае, когда доктор Хазельмайер осторожно снимал свой зеленоватый конус, на этой бледной, слегка колышущейся сфере долго еще оставалась глубокая, наподобие экватора, опоясывавшая ее вмятина. Иногда сакробоска Хазельмайер бесследно исчезал, и всегда ровно настолько. Это могла быть неделя или год, чтобы люди успели так основательно его забыть, что всякий раз, когда он появлялся вновь, им казалось, будто они видят перед собой совершенно незнакомого человека. Думаю, этого господина и все, что с ним было связано, следовало отнести к сфере магического, ибо явления, имеющие отношение к сверхчувственному миру, почему-то не задерживаются долго в сознании толпы. Один психоаналитик, к которому я имел глупость обратиться, безапелляционно заявил, что у меня лунный комплекс. Нет, вы только подумайте, лунный комплекс. Интересно, с каких это пор луна стала носить матовые цвета зеленого мха, конусообразные шляпы? Как я уже сказал, 15 лет назад доктор Хазельмайер скончался и обрел вечный покой на пражском кладбище. Во всяком случае, все вокруг в один голос скорбели о его безвременной кончине. Вот только я ни на йоту не верю этой чепухе. Все это наглая ложь. Как бы он мог тогда присылать мне каждому Рождеству поздравительные открытки? Вы их писали сами и посылали на свой адрес, не отдавая себе в этом отчета, глазом не моргнув, заявил ушлый психоаналитик. Однако меня не так просто сбить с толку. В конце концов, я писатель, человек серьезный и не позволю морочить себе голову всякими лунными комплексами. Нет, со всеми этими слухами о смерти доктора Хазельмайера дело нечисто. Что же касается открыток, то с какой стати мне самого себя поздравлять с Рождеством? Может быть, мне еще поздравлять себя с годовщиной того пристранного происшествия, которое, как я уже говорил, приключилось со мной и с Кубиным несколько лет тому назад? В общем, дело было так. Сидели мы тогда с Кубиным на одном пустынном постоялом дворе и под палящим полуденным солнцем распевали Шильхер. Вокруг, словно в полусне, стояла, лежала, сидела и копошилась всевозможная живность. Лошади, кошка, гуси, индюк, цепной пес. Накануне вечером в маленьком соседнем городке нас занесло на представление бродячего цирка. Бледное жабо, клевавшего носом индюка, внезапно напомнило мне одного из вчерашних клоунов, качавшегося на трапеции под куполом полотняного шатра. Я еще обратил внимание, какими тонкими, как спички, были его обтянутые трико ноги и... Странно, но мне только сейчас пришло вдруг в голову, что он был поразительно похож на доктора Сакробоска Хазельмайера. Мне даже стало как-то не по себе. Я напряг память, пытаясь вспомнить лицо второго клоуна, который с обезьяньей ловкостью кувыркался чуть пониже первого, и при этом он все время лукаво косился в мою сторону. Закончив номер, паяц, примостившись на одной из висевших поблизости от наших мест перекладин, принялся нагло сверлить меня своими мертвыми потухшими глазами. И вдруг я вздрогнул. Так вздрагивает тот, кто, на секунду погрузившись в глубокий сон, внезапно просыпается. Такое ощущение, будто я только что свалился с луны, как стая летучих мышей, метались в моей голове тревожные мысли. А может быть, с солнца или с трапеции? Нет-нет, сорваться с трапеции я не мог, ведь на ней балансировал первый клоун. Тот с лицом, Я в ужасе оцепенел.